установленных в проходной. Все они показывали пустынные помещения компьютерного центра. Мы вышли на шоссе. Анри шел после всех. Он повернул на пульте в проходной какой-то рычаг, и пулей выскочил из калитки, которая тут же автоматически закрылась. Из кустов по другую сторону изгороди, с током высокого напряжения, за нами наблюдала группа Жоржа. Я сделал рукой условный жест, означавший, что все идет нормально. Леон полностью восстановил свои силы. Анри посоветовал перепрыгнуть через изгородь в том же месте, где мы это уже один раз проделали. Когда вся группа оказалась в кустах, Анри вытащил из своей сумки что-то похожее на маленький пылесос и стал с помощью этого приспособления заравнивать все отпечатки наших следов на песке контрольной полосы. Группа Жоржа принесла с собой запасной гидрокостюм для Анри, который должен был вернуться с нами на яхту на барракуде Жоржа. Там было оборудовано дополнительное место. Анри с явным удовольствием облачился в новое одеяние. Путешествие без защитной одежды сквозь змеиные заросли его пугало. Он, кстати, пояснил, что кишащие ядовитыми рептилиями кустарники — единственное место, через которое можно было проникнуть с пляжа на шоссе. Все остальные участки берега были оборудованы мощной электронной защитой и различными ультразвуковыми ловушками. Специальным клеем замазали крохотную дырку в комбинезоне Леона, проделанную стрелой тазера. Я дал команду к возвращению на берег, и мы осторожно пошли старым путем. Змеи нас больше не тревожили. Правда, раза два мы натыкались на полусонных, еще шевелящихся лобарей. По дороге Анри сказал, что он имитировал свою гибель в море, оставив на диком пляже, где сотрудники центра купаются редко, костюм, документы и следы на песке, ведущие к воде. Пусть думают, что его слопала акула, которых здесь множество. Когда мы подошли к последним перед морем кустам, Ив попросил всех остановиться. Быстро темнело. «Внимание», — сказал он, — «сейчас этот проклятый мозг взлетит на воздух». Ив нажал кнопку на своем аппаратике дистанционного управления, и со стороны здания, где размещался компьютер, раздался сильный взрыв. В поселке завыла сирена. Мы бегом пересекли узкий каменистый пляж и бросились в воду. Доплыв до барракуд, выбрали якоря и на всех парах двинулись к яхте. Надо было как можно скорее отплыть подальше от острова. По плану, яхта должна была за ночь достигнуть маленького необитаемого островка Авес. На юге таких островков было несколько. И там переждать 2-3 дня. На всякий случай, пассажиры яхты собирались поискать на этом острове пиратские сокровища. У нас были соответствующие книги и старые карты. Но все понимали, что если яхту обнаружат, то наши пиратские увлечения никого не введут в заблуждение. Барракуды подошли к яхте без приключений, и как только они закрепились в трюме, корабль на полной скорости двинулся на юг. Огней на нашей яхте мы не зажигали. Шли, руководствуясь лишь локатором. К счастью, небо было затянуто облаками. Когда мы вошли в кают-компанию, девушки устроили нам торжественную встречу. Но самое интересное было, как Анри и Мари впервые увидели друг друга. Оба они словно споткнулись, настолько сильным было взаимное впечатление. Все дружно рассмеялись и в шутливой форме торжественно представили их друг другу. Не скрывая взаимного интереса, они сразу бурно разговорились. Я даже немного обиделся. Мне хотелось поболтать с Анри после долгой разлуки и столь опасных приключений. Но потом я махнул рукой. Наш Арамис ничуть не изменился. «Ну что ж», — сказал Жорж, — «за этих двоих», — он кивнул в сторону Анри и Мари, — «я спокоен». И тут же добавил, обращаясь к Катрин. «А вот мы с тобой, мое солнышко, никак не можем найти общей темы для разговора». Рыженькая Катрин зарделась и, цитируя подданных губернатора Санчо Пансо, ответила: «Клевета, сеньор губернатор, клевета! Темы всегда найдутся, не хватает соответствующего подхода». Я спустился в свою каюту, решив немного отдохнуть и собраться с мыслями.